Глава вторая. На распутье. «Никс, очнись! Мастон Никс, да очнись же ты!» Я лежал на боку, и кто-то настойчиво тряс меня за плечо. Некоторое время я ничего не соображал, просто лежал и смотрел перед собой сквозь какую-то теплую вонючую муть, пока голос не потревожил меня снова. «Никс, ты меня слышишь или нет?» Я узнал этот голос, узнал мгновенно, все вспомнил и отбросил куртку, которой, как оказалось, был укрыт с головой. В лицо тут же хлынул холодный свежий воздух, яркий солнечный свет ударил в глаза, вышибая слезы, и я рывком сел, уходя от столь интенсивного воздействия на сетчатку, чувствуя, как холод забирается под влажную рубашку и забодоробительным ознобом проходит по телу. Спину и затылок прострелила резкая боль. Я зашипел, замер, ожидая, пока боль пройдет или хотя бы уменьшится. Когда в глазах перестало рябить от световых бликов, я поднял голову, пытаясь понять, как меня угораздило очнуться на заднем сидении трассера в машине, подозрительно похожей на машину Доса Пламя, и наткнулся на пристальный взгляд карих глаз, выглядывавших из-под каштановой челки. «Нори!» Голос с просонья захрипел на низах, как раздолбанный динамик. Я прокашлялся. «Силы неба! Это действительно ты? Или просто мой бред?» Я не стал торопиться с вопросами. Сперва надо было прийти в себя, осмотреться. «Силы зла! Ну и кошмар же мне привиделся!» Я помотал головой, и когда это видение оставит меня, наконец, в покое? Сколько уже преследует? Полгода? Не меньше. Сейчас уже поздновато об этом сожалеть, но перед последним рейсом следовало показаться психиатру. Я помнил сон в мельчайших подробностях. На этот раз все смешалось в кучу. Летун, целитель, Нкот. Образы первых двоих, возможно, были вызваны отзвуком больной совести, а голос Лешука... Злой узнает. Страхом за свое будущее? Отвратный сон, не к добру. И это проклятое видение, так неожиданно вплетенное в ткань сна заключительным аккордом, точно не к добру. Трассер стоял посреди крошечной лесной прогалины, вокруг которой громоздился лес. Редкие высокие пики деревьев с серыми стволами и мохнатыми зелеными ветвями тонули в густых зарослях удушающего подлеска, как свечи в праздничном торте. Ясное светлое желтое небо над головой было заткано редкой паутиной серо-зеленых лиан. Незнакомые цветочные запахи забивали обоняние. По спине снова пробежал озноб, когда я сравнил эту прогалину с той, что видел во сне. Они оказались зловеще схожими. Итак, что мы имеем? Мы — это я и Нори. Прежде всего, мы где-то за городом. У нас есть машина. Присутствие шелтян не наблюдается. По всей видимости, мы в безопасности, степень которой мне пока неизвестна. Какие можно сделать выводы, исходя из этой информации? Каким-то образом Нори удалось вытащить меня из города уже после того, как... Перед глазами на миг встала яростная вспышка огня и мрак, наступивший вслед за этим. Я вздрогнул. Очень уж яркая получилась картинка. Я ведь едва не сгорел заживо. И это не бред. Мне ничего не привиделось. Кисти рук от кончиков пальцев до манжетов рубашки разукрашивали красноватые пятна, и кожу довольно сильно пощипывало. Я заметил следы какой-то мази. Понятно, Нори позаботилась и об этом. На лице боли не чувствовалось, вероятно, все-таки успел закрыться руками, которым все и досталось. Ведь могло быть и хуже, отделался всего-навсего легкими ожогами. Нет, так не бывает. Что-то не стыкуется. Такие повороты сюжетов хороши исключительно для визы фильмов. В реальной жизни так не бывает. Мне полагалось быть трупом, а я жив, и девушка, которой должен был помочь именно я, меня же и спасла. Жизнь мне спасла. Идиотизм какой-то. Ладно... Не торопись. Если что-то неясно или вызывает сомнения, всегда можно спросить. Поеживаясь от утренней прохлады, я потянулся за отброшенной курткой. Каждая точка на теле отзывалась соднящей болью, и даже столь незначительное движение заставило сморщиться. Да еще затылок ныл, как нездоровый зуб. Правда, значительно меньше, чем вчера. Ладно, справимся. Я стиснул зубы, пытаясь без лишних движений справиться с рукавами. Неожиданная, но своевременная мысль заставила меня действовать иначе. К чему теперь подобное неудобство, если я умею убирать боль сам, своими силами? Это ведь так просто. И можно было сделать значительно раньше. Эх, что значит непрофессиональный подход? Я уселся поудобнее, прикрыл веки, чтобы солнечный свет не мешал концентрироваться, и, подобрав простенький ключ Мобра, всего за пару минут заставил затылок онеметь. А заодно погасил и все остальные очишки дискомфорта, которые ощущал в сидячем положении. По окончании процедуры голова стала ясной, что мне и требовалось. «Ты меня напугал, Никс», — вдруг негромко проговорила Нори, не оборачиваясь. «Кричал так, словно тебя резали на куски. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Нормально я себя чувствую. Просто сон плохой приснился». Разобравшись с курткой, я облегченно привалился к спинке сиденья. «Где мы? Как мы сюда попали? Точнее, как я попал сюда с тобой?» Нори ответила не сразу, наверное, приводила мысли в порядок. «Мы примерно в 3 километрах от города. Где-то недалеко должен проходить северный тракт. Не знаю. Ночью была плохая видимость, и в какой-то момент я съехала с дороги не там, где следовало. Боюсь, я немного заблудилась, но как минимум сейчас мы в безопасности. В большей безопасности, чем в городе. И нам стоит подумать, что делать дальше». «Вместе подумать, потому что и для тебя, и для меня возвращение в город будет означать только одно — смерть. Шериф наверняка уже обнаружил мое отсутствие». «Шериф? Почему? Погоди, Нори. Если не возражаешь, то я хотел бы услышать всю эту историю с самого начала». «Это довольно долгая история, Никс. Я не уверена, что у нас есть время». Я пожал плечами. «Если нас не нашли до сих пор, то 10 минут ничего не изменят». «Как знать. Ладно, что ты хочешь узнать?» «Мне всегда в тебе нравилась деловая хватка. Никаких лишних вопросов, только суть». Я осекся. «Нори, прости, кретина, мне действительно пришлось тяжко, но я даже не спросил, каково было тебе. Ты ведь, как я понимаю, вытащила меня из города, из самого пекла. Я обязан тебе жизнью». «Зато ты болтаешь, как всегда, чересчур много». Я не видел выражения ее лица, но ее тон выдавал насмешливую иронию. «Извини, я горестно вздохнул. Меня, наверное, только могила исправит». «Я в порядке». «Правда?» «Правда». «Еще раз прости, никоим образом не хотел тебя обидеть». «Придется мне начать самой, Никс, иначе ты никогда не кончишь трепаться. Прежде всего, тебя, естественно, интересует, как я вообще оказалась в городе». «Умница, я могу лишь догадываться, что космочелнок стартовал раньше, чем ты на нем оказалась». «Ты меня перебил». «Я это заметил. Я прав?» «Отчасти. Зато наглеешь с каждой минутой». «Однако, какое высокомерие! Очень в ее стиле». «А что значит «отчасти»?» «Вернуться на космолайнер мне не дал шериф. Он прилетел на Войере вместе с нами и спустился на планету на том же челноке, что и мы, но в соседнем салоне. Вот он и удержал меня от возвращения. А потом оказал любезность, сопроводив меня в город на своей машине, которая приехала за ним в космопорт». Я замер после этих слов. «Так вот кто виновник наших несчастий. Запудрил мне мозги, заставив сойти на шелте, а затем направил в город так, словно мной двигало собственное желание. Говорил же мне Нкот, да я не поверил». «Мерзавец», — процедил я. Настроение испортилось окончательно. «Какой мерзавец? Почему ты не крикнула, Нори? Я же был совсем рядом, за дверьми космопорта. Я был вооружен. Тогда я еще был вооружен и смог бы...» «Ничего ты не смог бы, Никс, ничего. Ты не представляешь возможности этого человека. Он просто взглянул на меня, и я не смогла не пойти. Понимаешь?» Я сжал зубы. «Нори, прости меня. Если бы ты не пошла меня провожать, то...» «Да нет, Никс, где твоя обычная сообразительность? Это было не мое желание. Ты ведь тоже сошел не по своей воле, как я сейчас понимаю. Координатору понадобились новые игрушки для своего кукольного города, и он остановил выбор на нас, пока добирался до своей шелты». Некоторое время я угрюмо молчал. Нори тоже. Легкий ветерок лениво колыхал лианы над головой. Боль в затылке практически не ощущалась, напоминала только редкими слабыми уколами. Хотя, по идее, после мобра и этого быть не должно. «Остается только удивляться, почему он не натравил на тебя шептуна», — наконец невесело прервал я гнетущее молчание. Нори пожала плечами. Ее спокойствие, скорее всего, было напускным. Может быть, аристократок с тавеллы специально обучают железному самообладанию? Представь себе, я тоже осмелилась задать ему тот же вопрос. И что он ответил? Сказал, что в качестве украшения его коллекции пленников я лучше подхожу ему в роли самой себя, так как безмозглых кукол у него и так хватает. Безмозглых кукол, я задумался, безотчетно теребя подбородок. Щетины за 2 дня прибавилось. Какая все-таки мразь этот координатор! А как ты оказалась с Досом? Шериф прикомандировал, приставил к Досу следить и сообщать обо всех его действиях. Дос с этим ничего поделать не мог и только рад был, когда я убралась во свояси. «Следить?» — я не поверил своим ушам. «За Досом Пламя, своим вассалом, распоряжающимся целым районом? Тебя, новичка, на Шелте?» «Он меня просто запугал, Никс», — голос Нори дрогнул. «Он холодный, как лед. Я постоянно испытывала безотчетный ужас, когда находилась рядом с ним. Страшный человек. Любое его распоряжение выполняется раньше, чем осознаешь его смысл. За все время он и пальцем меня не тронул, но...» Популярно объяснил мне, что со мной станет, если я в точности не буду выполнять его распоряжение. Эта замена личности звучит просто ужасно. Мне было страшно, Никс. Не понимаю, как ты через это сумел пройти. Вот оно. Вот они первые человеческие чувства. Да она просто в шоке до сих пор, неожиданно осознал я. Вот откуда все это неестественное спокойствие. Ничего удивительного. Из роскоши космолайнера и окружающего почета прямо в эту грязь и скотство. Я не мог больше сидеть. Рывком распахнул дверцу трассера, собираясь выскочить наружу и подойти к Норе. Затылок резануло так, что в глазах потемнело. Я замер, превозмогая боль. Все. Больше никаких резких движений. Злоклятие. Мне бы врачу показаться. По всей видимости, затылочную кость мне все-таки раскроили. Прием с мобра пришлось повторить. Странно, раньше срабатывало с первого раза. Затем я медленно сполз с сиденья и шагнул к дверце, за которой сидела Нори. Нори подняла голову. Она выглядела уставшей. Вокруг глаз были темные круги, как у человека, которому пришлось провести бессонную ночь. Длинные волосы слегка спутались и разлохматились. Но все еще была поразительно красивой. Бессонную ночь? По всей видимости, из-за меня. Да уж, теперь я много кому был должен. У целителя Инкота я тоже числился в списке должников. Долги стали столь большие, что вряд ли мне когда-нибудь доведется расплатиться со всеми. Целителю, например, уж точно придется списать меня со счетов. Вот проклятая судьба. Нори, твердо проговорил я, опуская ладонь на ее плечо и заглядывая в глаза, в глубине которых, как мне показалось, я заметил неподдельное отчаяние. Я приложу все силы, чтобы вытащить тебя отсюда. Веришь мне? Слова не юнца, но мужа. Она слабо улыбнулась, и на сердце у меня потеплело. Именно поэтому я и пошла на риск, спасая тебя. Больше мне здесь помочь просто некому. Кстати, ты голоден? Что? Внезапная перемена темы сбила с мысли. Я спрашиваю, голоден ли ты? Если да, то можешь прерваться и перекусить. В багажнике трассера продовольственный склад. Она снова улыбнулась. Я уже им воспользовалась, пока ты спал, так что обо мне не беспокойся. Склад, говоришь, звучит исключительно заманчиво. Я готов проглотить хоть самого дьявола. С великим сожалением, убрав руку с плеча Нори, такого теплого, мягкого и беззащитного, я отправился к багажнику, находившемуся в задней части трассера. Защитничек хренов. Даже в такой ситуации все мысли на уме о том, что у нее под одеждой, как и на корабле. Только романтики поменьше. Одеждой? Я только сейчас сообразил, что на Норе был почти такой же костюм, в котором она меня провожала в космопорте. Бежевый жакет поверх белой блузки с неглубоким вырезом на высокой груди и зауженные к низу слегка помятые путешествием черные брючки вместо той короткой юбки, в которой она щеголела вчера на толкучке, сводя шелтян с ума своими ножками. Наряд завершали теплая курточка и невысокие кожаные сапожки. Я одобрительно хмыкнул. Эта одежда больше подходила для прогулок по лесу. Интересно, где она откопала этот костюм? Ведь багаж ее остался на Войре. Впрочем, о ней мог позаботиться и шериф, у этого типа, обладающего такой властью на планете. Да Нори наверняка было немало женщин. Скопил гардеробчик. А переоделась она, несомненно, еще до того, как отправилась в межкабак ближе к вечеру, когда начало холодать. «Да ладно. Какого зла я пытаюсь объяснить все это сам себе? Не могу же я подозревать Нори в нечистой игре после того, как она вытащила меня из пекла, в котором сгинул Дос и его помощник. Грустно все это. Мысли об одежде в раз вылетели из головы, стоило мне заглянуть в багажник. Его содержимое удивило меня куда больше, чем я ожидал. Кроме склада пищевых упаковок, способного удовлетворить голод целой сотни мастонов-никсов, я обнаружил в багажнике небольшой, но мощный оружейный арсенал. Стволов это к 15 самых различных видов. Нори изумленно вырвалась у меня. «Где ты взяла эту машину?» «Машина принадлежит Досу Пламя». Она запнулась, затем поправилась. «Принадлежала Досу Пламя». Я видела трупы Доса и Кенгша, обугленные почти до неузнаваемости. «Ты меня порадовала, правда порадовала». По моему лицу скользнула жесткая улыбка, а по рукам прошла нервная дрожь, как у наркомана, получившего, наконец, долгожданную дозу. «Надеюсь, на этот раз Кенгшу не выкарабкаться. Ты знаешь, кто их прикончил? И как ты там оказалась? Я ведь ждал тебя возле межкабака, как и договаривались». «Я была там, Никс, мы просто разминулись. Когда я вышла из межкабака последний раз, то поняла, что опоздала. Твой приятель погиб у меня на глазах. Я уж решила, что такая же участь ждет и тебя. Но, к счастью, ошиблась. После того, как ты потерял сознание, двое профи отволокли тебя в резиденцию Доса и ушли. Я не знала, что делать. Я же не могла заявиться прямо к Досу и потребовать, чтобы он отдал тебя мне. Я сама была игрушкой шерифа. Пришлось остаться снаружи и надеяться на счастливый случай. Через полчаса на трассере подъехал Линлан Холод со своими людьми. Они привезли какое-то орудие и одним выстрелом разнесли весь дом до основания. Зрелище было жуткое. Я больше не надеялась увидеть тебя в живых. И все же подошла к развалинам, когда Линлан уехал. И нашла тебя. Как получилось, что ты остался цел, я так и не смогла понять. Тебе никогда не говорили, что ты в рубашке родился». «Мне думается, что все довольно просто, Нори». За разговором я не забывал работать руками, перебирая оружие. «Дос его коллекционировал, что ли?» Все стволы были совершенно разные, как по виду, так и по способу действия и мощи. Я даже испытал к экс-осевому мимолетную симпатию, глядя на это богатство. «Вот подарок так подарок. Надоело чувствовать себя безоружным олухом». Я спохватился, вспомнив, что не закончил предложение. Я лежал на полу, когда Линлан нанес удар, и залп прошел надо мной. К тому же моя одежда из экровелена, а он не горит. Покопавшись несколько минут, я выбрал себе длинный увесистый бластер класса «Град», подобный тем, с которыми на Нове 2 щеголяли полицейские спецотрядов, сформированных для самых опасных дел. Он был вдвое легче Дестера, но мощнее смерча, и такая середина была как раз по мне. А для Нори из общей груды выудил что-то типа осы. Легкий, изящный пистолет-излучатель, намного легче моего бывшего Макса, в самый раз для женской руки. Я не знал, как стволы назывались на самом деле, маркировок они не имели. Не исключено, что это образчики местного производства, с оружейного завода шерифа, но сходство с вышеназванными типами большое. Скорее всего, чертежи позаимствованы. Ладно. Теперь не мешало бы подкрепиться. После недолгих поисков я остановился на пластиковых упаковках с консервированным мясом, рыбой в соусе, картофельными чипсами и безалкогольным пивом. В самый раз нашлись даже салфетки, чтобы закончить завтрак цивилизованно. «Любимые игрушки для мужчин без заметного энтузиазма», — прокомментировала Нори, когда я вернулся обратно, сытый и приятно отяжеленный оружием. «Пока мы на Шелте, любимые игрушки у нас будут одинаковые», — сказал я, протягивая ей пистолет. «Спасибо, Нори. Я начинаю чувствовать себя человеком. Можно считать, я воскрес, впервые нормально перекусив за двое суток. Если быть точным, то давно пошли уже третий, как мы здесь оказались». Она кивнула, приняв оружие, затем не без иронии поправила. «Благодари не меня, а Доса Пламя. Это он оказался таким запасливым хозяином». «Все это очень странно. Как шериф мог позволить сводить какие-то счеты между своими осевыми? Да у него столько власти, что без его разрешения подтереться никто не смеет». «Да фу на тебя, Никс. Выбирай выражение. Они не сводили счеты, Никс. Инициатива исходила от шерифа. Существует запрет покидать планету без его разрешения. Для кого бы то ни было. Дос же его нарушил именно тогда, когда шериф был в отъезде. Он воспользовался каким-то коммерческим кораблем, посетившим Шелту, и через пару дней вернулся обратно. Никто не знает причину его отлучки, но вернулся он уже с новым помощником, Кенгшем. — А, так этот громила не из местных, — уразумел я. Недаром он так выделялся среди шелтян. Но шериф, крутой тип наш шериф, не спустил собственному помощнику. Не собираюсь, конечно, проливать по нему горькие слезы, но... — Никс! — Норик как-то странно глянула на меня, сузив глаза. — Да? — Остановись, хватит болтать, пора решить, что мы будем делать дальше. Высказано это было исключительно категоричным тоном, тем не менее она права. «Что будем делать?» — я задумчиво потер пальцами лоб. «Что будем делать?» «Если следовать элементарной логике, нужно добраться до космопорта и попытаться убраться отсюда на каком-нибудь корабле. Меня устроит любое летающее корыто. Возникает, правда, парочка проблем. Первое. У нас нет денег. Больше того, я остался без банкоса». Пальцы машинально коснулись осиротевшего запястья. Вторая сложнее. Мы нарушили слишком много местных законов, и вряд ли нас так просто оставят в покое даже после смерти Доса. И еще меня беспокоит шериф. По словам целителя, как ментату на Шелте, ему нет равных. Твои впечатления тоже это подтверждают. Рискую предположить, что нравится это нам или нет. Мы до сих пор у него под контролем, и наша безопасность в данный момент лишь легкомысленная иллюзия. — Скажи, Нори, ты уверена, что за тобой никто не следил, когда ты покидала город? — Допрос продолжается, — Нори недовольно сдвинула брови. — Не принимай так близко к сердцу. Чем лучше я владею ситуацией, тем легче планировать предстоящие действия. Она неохотно кивнула. — Хорошо, я не уверена, что за мной никто не следил, но я никого не видела. — Так ты думаешь, мне позволили покинуть город? — Но почему? Зачем это шерифу? — Точно не знаю, но мои подозрения имеют основания. У Доса Пламя, когда он меня допрашивал, имелся повышенный интерес к чужому. Он пытался выяснить, для чего чужой нас нанял, где он собирается нас встретить. Он даже назначил меня на должность своего профи. Более того, перевел на мой банкос, прежде чем оставить его себе в залог, крупную сумму. И только ради того, чтобы я нашел чужого и... силы зла! Что случилось? Я схватился за нагрудный карман куртки, сразу нащупав твердый корпус Кродера. Как я мог о нем забыть? Именно этой штукой я должен был уничтожить чужого. А вдруг эта коробочка — радиомаяк, непрерывно оповещающая о нашем местонахождении всю шелтянскую братью? Я размахнулся и изо всех сил запустил Кродер далеко в кусты. Теперь нам точно нельзя больше здесь оставаться. Сначала выберемся на дорогу. След, оставленный трассером, вряд ли успел зарасти за ночь. По нему и двинемся. А по пути сообразим, что нам делать дальше. Главное, поскорее отсюда убраться. Вот теперь ты не спеши. Нори закинула ногу на ногу и расслабленно положила руки на панели управления, вмонтированные в подлокотники водительского кресла, всем своим видом демонстрируя, что лично она торопиться точно не собирается. 10 минут ничего не изменит, твои же слова. Так, что у тебя было с этим чужим, Никс? Для чего он тебя нанял? Может быть, он сможет нам помочь? А вот это не важно, я не хочу иметь с ним никаких дел. Ты его боишься, я же вижу. Но почему? Я вздрогнул. Силы зла. Это что, так заметно? Глядя в сторону, чтобы не встречаться взглядом с Нори, я с нажимом проговорил. Пересядь, Нори, я поведу машину. «Это что еще за тон, Никс?» — девушка возмутилась. В ее голосе снова прорезались знакомые властные нотки, к которым я успел привыкнуть на Войере, но которые мне, если честно, никогда не нравились. Затем, с некоторым удивлением, словно только что сделала для себя открытие, она добавила. «А ты сильно изменился. На корабле ты не вел себя так... так грубо». «Прости, но с того момента, как я попал на Шелту, моя жизнь постоянно висит на волоске. Кроме того, мне основательно пересчитали все ребра и подпортили шкуру. Женщин в сходных ситуациях подобные нюансы обходят стороной куда чаще. Неудивительно, что я изменился. Я уже не такой добренький и доверчивый, как раньше». «Где-то я уже слышал нечто подобное», — извительно заметила Нори. «Вечно одни мужики страдают, а переживания женщин не в счет». «Извини. Таким тоном, каким ты извиняешься?» «Извини», — сказал я уже помягче. «Пока не расскажешь мне о чужом, мы с места не сдвинемся», — упорно заявила Нори. «Что-то мне говорит, что это наш единственный шанс, поэтому выкладывай все, что знаешь о нем». Нори, я обреченно вздохнул. Не силой же мне ее пересаживать. Я не хочу о нем говорить. Пожалуйста, не будем спорить. Никс, я не собираюсь с тобой спорить. Я рассказала тебе все, что ты хотел знать, ничего не скрыв. Теперь твоя очередь. Это справедливо. Поколебавшись, я обошел трассер и забрался спереди на соседнее сиденье. Не желая замечать ее испытывающего взгляда, положил бластер на колени, вытянул ноги, насколько смог в тесноте машины, и уставился на ботинки, разглядывая прилипший к ним мусор. «Попробую объяснить». Я снова вздохнул. «Начну с того, что способности этого существа, по отзывам целителя, просто фантастичны. Кое-что подтверждающее эти слова я видел и своими глазами. Возникает резонный вопрос. Если Нкод так могуществен, то он вполне может обойтись в этом примитивном мире без каких-либо помощников, тем более таких простых смертных, как я. Но что он делает? Встретив меня еще по дороге в город, он сразу заявляет, что имеет на меня какие-то виды. Появившись на толкучке, он также не обходит меня своим вниманием. Бигман, тот длинный, худой тип, которого чужой нанял вторым, узнав из моего с чужим разговора, что я справился с заменой, собирается сообщить об этом Досу. Но Нкод тут же обещает ему, что оборвет его бесценную жизнь, как только прыгун пикнет. И Бигман, этот отъявленный головорез, становится послушен, как ребенок. Мысли зла, Нори. Я не настолько ограничен, чтобы бояться того, чего не понимаю, но я ничего не могу поделать с ощущением навязываемой мне некой загадочной роли, причем роли, попахивающей довольно зловеще. Идем дальше. В ущерб своему предполагаемому заработку я выставляю встречные условия, договариваюсь с ним, что он защитит тебя. И что же он делает? Бросает меня. Бросает нас в этом осином гнезде и исчезает в неизвестном направлении, просто назначив место сходки. Он ведет себя так, словно абсолютно уверен в том, что мы все доберемся до какой-то фермы в целости и сохранности, несмотря ни на что. Что все останемся живы до утра. «Да-да!» — я раздраженно развел руками. «Я действительно жив, не отрицаю, хотя на мне живого места нет. А целитель?» Силы зла. Он был уверен в чужом куда больше, чем я, и почти склонил меня к мысли, что этому «голубому» в кавычках типу можно доверять. А Бигман и второй шелтянин, бородач, еще неизвестно, живы ли они. Может быть, из всей группы только мы с тобой и встретили это замечательное утро. Я криво усмехнулся. Ну ладно, допустим, доберемся мы до фермы и предстанем пред темной очи Нкода. Допустим, что шелтяне еще живы. «Как ты думаешь, он собирается выполнять свои обещания?» «Принайми он сразу заявил, что работа опасна для жизни, что кто-то из нас может погибнуть, выполняя ее. По этой причине он довольно неплохо платит, здесь придраться не к чему, но он обещал защитить тебя. Если же ты будешь с нами, то жизнь твоя будет подвергаться опасности, так же, как и остальных». Повернувшись, я пытливо заглянул ей в глаза. «Ты не находишь, что концы с концами не сходятся?» «Да этот чужой просто лавкач, пекущийся только о своей выгоде. Он для нас опасен. Я ощущаю это каждой клеточкой своего тела». Нори пару раз насмешливо хлопнула в ладоши. «Браво! Ты замечательно разложил все по полочкам, Никс. Но, на мой взгляд, ты просто сгущаешь краски там, где в этом нет необходимости. Минуты назад... Ты сам мне доказывал, что затея с космопортом просто безнадежна сейчас, когда на наши поиски, скорее всего, брошены десятки шелтян. Ты не находишь, что у тебя самого логика не на высоте? Ты ничего не поняла, мною овладело злое упрямство. Тебе легко говорить, ты не видела того, что видел я, а я видел вещи, которые просто не укладываются в сознание. Нкод! Погоди, Никс, не обижайся, но что-то ты плохо соображаешь с утра. Ты ведь только что выбросил то, что посчитал радиомаяком. Я правильно поняла? Я всего лишь предположил, пробурчал я. Пусть так, легко согласилась Нори. Но допустим, что эта вещь в самом деле радиомаяк, что означает только одно. Шериф знает, где мы сейчас, и ждет, когда мы его приведем к чужому. Как ты думаешь, что произойдет, если мы не оправдаем его ожиданий? Если мы не станем искать чужого, а повернем к космопорту? Ты кое-что путаешь. Чужим интересовался Дос Пламя, а не шериф. — Ты действительно в этом так уверен? — вкрадчиво поинтересовалась Нори. Я промолчал. Уверен я не был. Она меня приперла к стенке. «Тут есть о чем задуматься, Никс, не правда ли?» Она торжествующе улыбнулась. «Прошу тебя, Нори, называй меня по имени. Фамильное клише в твоих устах уже набило оскомину». Просьба осталась без внимания. «А мне набило оскомину твое упрямство, Никс, и не пытайся сменить тему!» Она шутливо погрозила мне пальцем. «Хотел бы я знать, с чего это она пришла в хорошее расположение духа. Никогда не поймешь этих женщин. Но то, как она держалась в столь скверных для нас условиях, не могло не вызвать хотя бы элементарного уважения. Или она просто не осознавала до конца последствий того, что с нами мог сотворить шериф, попадись мы в его руки?» «Как ни крути», — продолжала Нори, — «а выходит, что твой чужой все-таки наш единственный шанс, и надо постараться найти его для координатора. А когда шериф найдет нас, Тонкот, если он так силен, как ты говоришь, сумеет нас защитить и оставит тем самым шерифа с носом. Так ты говоришь, нам необходимо попасть на ферму? Думаю, она недалеко, достаточно вернуться на тракт и проехать чуть дальше». «Это еще почему?» — я подозрительно прищурился. «Ты думаешь, я случайно выбрала эту дорогу? Пока ты был без сознания, Никс, ты бредил, нес всякую околесицу. Среди всего прочего я услышала и о ферме». «Я вижу, ты давно все рассчитала. Это так на тебя похоже. Но должен предупредить, целитель рассказал мне о дурных слухах, которые ходят об этой ферме». «В нашем положении не приходится выбирать. Не злись. С такой щетиной на лице это тебе не идет. Похож на отпетого уголовника. И вот еще что, Никс». Она неожиданно привстала, перегнулась ко мне через подлокотник, обвела руками шею и крепко поцеловала в губы. «Спасибо». Вернулась обратно на сиденье. Я не нашел слов, чтобы выразить свое изумление. За то, что позаботился обо мне, когда договаривался с чужим, со снисходительной улыбкой пояснила Нори. Не думай, что я этого не оценила. Мое мнение об этой надменной гордечке прямо перевернулось с ног на голову. У меня даже мелькнула мысль, что, может быть, не зря на корабле я в нее так втрескался. Что за холодной маской аристократки на самом деле скрывается совсем неплохая девчонка. И вся романтика, так непросто складывающихся в такой сложной ситуации отношений, еще впереди. Но что-то меня снова занесло. Какая еще, злой ее забери, романтика? Сколько раз меня еще нужно ткнуть носом в грязь, чтобы навсегда избавить от наивных иллюзий? Ей захотелось сделать широкий жест, и она это сделала. Для себя лично. И если я в этот момент подвернулся под руку, так это моя личная проблема, а не ее. Нори решительно тряхнула каштановой шевелюрой, разметав пряди волос по плечам. «А теперь в путь, Никс, трассер я поведу сама, так что держись, я люблю прокатиться с ветерком». Немного ошеломленный ее нежданным поцелуем, я сдался. «Знает, как подлизываться». Нори решительно положила руки на щитки управления, и двигатель тут же взревел, нагнетая воздух в воздушную подушку трассера. Корпус задрожал и плавно приподнялся над землей, разворачиваясь вокруг оси на 180 градусов. Водить трассер она умела, сразу признал я, поудобнее располагаясь в кресле. Нас остановил голос, противный заунывный голос, возвестивший о своем существовании где-то позади нас. «Эй, погодите, вы меня забыли!» Мы одновременно оглянулись. Я схватился за бластер. Нори пронзительно вскрикнула и побелела, как мел. Я еще ничего не видел. Она закрыла мне обзор, и мне пришлось вскочить, чтобы взглянуть поверх ее головы. Ствол града в руках резко качнулся за моим взглядом. Палец отвердел на спусковом крючке. И едва я узрел, кого к нам принесло, как мои мысли, все до единой вышибло из головы начисто. «Целитель!» Я глазам своим не верил. Сопя и отдуваясь, толстячок чужой с треском выбрался из зарослей на лоно, приютившей нас прогалины. На минутку остановился, устало раскачиваясь на коротких ножках, затем добродушно осклабился и поднял руку ладонью вверх, демонстрируя то, что принес с собой. На ладони лежал кродер. «Никс, это случайно не ты потерял? У этой вещицы твой запах».